Глава 7. Я с легким недоверием посмотрел на огромную ящерицу. Ее круглые глаза-блюдца с вертикальными зрачками сразу же уставились на меня. Стоило только нам с вождем подойти к стойлу. А все дело в том, что иной решил, что на охоту он поедет верхом, и дабы мне не отстать, предложил и мне ехать с ним верхом. И не сказать, что я боялся этой твари, но и доверия она у меня тоже не вызывала. Казалось, стоит только избраннику угла отойти подальше, и она набросится на меня. Возможно, я был не так и далек от истины. Вождь сам говорил, что терзательница, кроме него, никого к себе не подпускает, и что из-за этого ему самому приходится чистить стойло своего скакуна. Хотя, казалось бы, зачем? Тут и так вокруг одна сплошная антисанитария. В любом случае, ближе, чем на метр, я к этой твари приближаться не собирался. «Если хочешь, можешь пойти пешком», — с усмешкой в голосе произнес он, наблюдая за тем, как мы с терзательницей играем в гляделки. «Почему же?» — спокойно ответил я. «Если скальная ящерица может утащить двоих, как вы говорите, тогда я только за, чтобы прокатиться», — добавил я и посмотрел на вождя, который явственно наслаждался процессом. «Ведет себя как ребенок», — подумал я и усмехнулся про себя. «Так часто дети ведут себя в компании друзей, подкалывая друг друга, тем самым проявляя свою доминантность и пытаясь стать альфой». «Хм, а идея интересная. Может, избранник угла хочет стать мне другом?» — вдруг подумал я. Во всяком случае, я ему точно был симпатичен. Это было видно. И вообще, на самом деле, вождь детей угла был не такой хмурый и суровый, каким хотел казаться. Я уже не один раз замечал, как он улыбался, но стоило мне на него посмотреть, как он специально стирал улыбку, делая каменное выражение лица. «Она может утащить и троих», — гордо заявил мой собеседник, после чего подошел к вольеру и, открыв его, вывел терзательницу оттуда. «Ого!» Когда я увидел ящера целиком, то сразу же понял, что монстр этот опаснее, чем думалось мне поначалу. Раньше я не видел хвоста, а он, помимо того, что был внушительных размеров, заканчивался еще и плоским костяным наростом, которым наверняка можно было атаковать при необходимости. Думаю, этот ящер одним ударом собьет с ног даже лошадь. Что уж тут говорить о человеке. Это мне, кстати, показалось немного странным. Обычно такие вещи присутствовали у самцов, чтобы они могли бороться за главенство в стае или за лучших самок. Но у иного была именно самка. Это было немного странно. Я задал этот вопрос избраннику угла. «У скальных ящериц самки главнее самцов», — ответил вождь. Ну, что-то подобное я и ожидал услышать. И, скорее всего, раз самцы были на вторых ролях, то дело было в борьбе за лучшие территории. «Все верно», — произнес иной, когда я высказал свою мысль. «А где такие водятся?» — поинтересовался я, так как эта ящерица не очень походила на обитателя болота. «В землях багровых клыков», — ответил избранник угла. «Они далеко на юге», — добавил он. «Ваши племена сотрудничают?» — спросил я. «Раньше, но сейчас давно уже нет», — ответил он, и по эмоциям на его лице я сразу понял, что эта тема была ему неприятна. «А на кого мы будем охотиться?» — решил я сменить тему. «Если повезет на Риптера». На лице собеседника вновь появилось некое подобие улыбки. «Опасные?» — спросил я. «Очень», — довольно голосом произнес вождь и усмехнулся. Видимо, хорошее настроение снова вернулось к избраннику угла. «Однажды один риптор на куски порвал целый отряд человеческих воинов, закованных в броню. Среди них были даже ваши благословенные», — между тем продолжил иной. Судя по довольной ухмылке на его лице, подобные рассказы доставляли ему удовольствие. «Интересно, а почему иные ненавидят людей? Ведь они раньше тоже были ими». «А почему вы, вождь, ненавидите людей?» — прямо спросил я. «Потому что вы пытаетесь отнять наши земли», — ответил он. «Вам они были не нужны. И мы спокойно жили здесь, строя новые поселения и восславляя Великую Матерь. Да, между теми или иными племенами иногда вспыхивали конфликты, но они, как правило, заканчивались малой кровью. Но все изменилось, когда вы, человеки, пришли в наши земли». Вождь нахмурился и на секунду замолчал. «Прознав, сколько богатств таят земли, принадлежащие Великой Матери, вы, ведомые алчностью, стали посылать своих воинов отряд за отрядом. Вы убивали нас ради растений, животных, камней и всего того, что Великая Матерь насытила своим благословением. И вот тогда потери среди моего народа было уже сложно назвать малой кровью», — произнес избранник угла и посмотрел мне в глаза. «Я ответил на твой вопрос, Чела...» Он вдруг остановился на полуслове. «Люк», — — исправился он. «Ого! Настолько разозлился, что даже снова чуть было не назвал меня человеком. Вернее, назвал, но вовремя исправился. Видимо, тема людских вторжений в проклятые земли была не самой приятной для вождя. Хотя и для всех остальных племен иных тоже, наверное. Дабы не злить избранника угла, я решил в очередной раз сменить тему. «Ваша дочь тоже будет принимать участие в охоте?» — поинтересовался я. «Да, она поможет, если кого-то серьезно ранят», — ответил мой собеседник. «И часто такое случается?» — спросил я. «Чаще, чем хотелось бы», — усмехнулся вождь, после чего с интересом уставился на меня, видимо, пытаясь понять по моим эмоциям и поведению, изменила ли во мне что-нибудь услышанная информация. Наивный. «Ваша дочь умеет и раны заживлять?» Когда пауза в разговоре слишком затянулась, спросил я. «Она многое умеет», — ответил вождь. «Принявшая разложение — одна из самых сильно благословленных Великой Матери в ближайших землях», — гордо заявил он. «И входит в десяток самых сильно благословленных на острове», — добавил он и повернул голову направо, туда, где стояла шаманка и готовила свою кару к охоте. Поймав взгляд отца, девушка улыбнулась и вежливо склонила голову. Избранник угла тяжело вздохнул, и я увидел в его взгляде чувство вины. «Что-то не так?» — спросил я. «Многое», — горько усмехнулся мой собеседник. «Из-за того, что мы приняли кровь угла, мы стали изгоями даже среди своих. Нас боятся и избегают. Из-за этого моя дочь останется без мужа, ведь она могла бы дать очень сильное потомство», — произнес иной и покачал головой. «Грустно это слышать», — честно сказал я. Избранник угла хмыкнул. «Плевать», — с вызовом заявил он, после чего посмотрел мне в глаза, а затем, к удивлению для меня, по-дружески хлопнул меня по плечу. «В пророчестве говорится, что она...» Он вдруг замолчал. «Неважно». Он коснулся головы терзательницы и начал проверять, хорошо ли на ней сидит сбруя. «Эх, а мне почти удалось его разговорить. Жаль. Хотя все эти разговоры о пророчествах, избранных и так далее, как по мне, были настоящей ерундой. У каждого культа или секты был свой мессия. Но что избранный, что пророчество, как правило, все это было одной сплошной фикцией, не более». «Ты готов, Люк?» От размышлений меня отвлек голос избранника угла. «К чему?» — спросил я. И на губах моего собеседника появилась лукавая улыбка. «Забирайся!» Он кивнул на свою огромную ящерицу. «Или тебе помочь?» — усмехнулся он. «Справлюсь», — спокойно ответил я, после чего пустил магическую энергию по своему телу, тем самым усиливая его. Затем сунул ногу в стремя и ловко запрыгнул на спину скального ящера, на которой было замысловатое седло, состоящее из трех сегментов, каждый из которых был рассчитан на одного наездника. Получается, этот монстр действительно мог тащить на себе трех всадников. «Неплохо, Люк», — удовлетворенным голосом произнес вождь и довольно улыбнулся. Спустя несколько секунд он тоже был в седле, занимая самый первый сегмент, который предназначался для управляющего. «Держись за меня, мы выдвигаемся», — произнес избранник угла и, выкрикнув что-то бессвязное, хлестнул поводьями. Я влил в свое тело еще магии, но даже этого мне едва хватило, чтобы удержаться в седле, ибо рванула ящерица слишком резко. И обеими руками вцепился в специальный выступ на седле, чтобы не слететь с прыткого скакуна, начавшего набирать скорость. Повернувшись назад, избранник угла усмехнулся. Видимо, мой авторитет в его глазах снова немного возрос, ведь я смог удержаться верхом на его скальном ящере, не держась при этом за тело вождя. Кстати, двигалась ящерица совершенно по-другому, нежели обычная лошадь. Ее движения были плавными, но быстрыми. При каждом шаге ее тело двигалось то влево, то вправо, что поначалу немного смутило меня. Но стоило мне привыкнуть, как езда верхом на твари стала для меня комфортной. Еще удобнее стало находиться на этой большой ящерице после того, как я немного подтянул стремена. «А ты хорошо держишься», — спустя какое-то время произнес вождь. «Скажу честно, немногие, даже из моего племени, смогут так ловко держаться в седле», — добавил он и хмыкнул. «Спасибо, вождь», — ответил я, после чего обернулся назад. «А остальные не с нами?» — удивился я. «Они присоединятся позже. Наша задача — найти зверя», — ответил иной. «Потом я подам сигнал, и уже остальные охотники подтянутся в нужное место», — произнес избранник угла. «А сами мы сражаться не будем?» — спросил я. «Нет, для меня рипторы уже давно не представляют опасности. В первую очередь я хочу испытать молодняк», — пояснил иной. «А, так вот ради чего все это затевается. Интересно. А ваша дочь, вождь?» — спросил я. «Что моя дочь?» — спросил избранник угла. «Она убивала рипторов?» «Да, еще когда была совсем маленькой. — гордо произнес мой собеседник и усмехнулся. «Я же говорил, она очень сильная». Признаться честно, я даже не удивился подобному ответу. Принявшая разложение была очень сильно одаренной, поэтому в сравнении даже с опытными и сильными иными мужского пола у нее было огромное преимущество. Во всяком случае, я так предполагал. Так как на что была способна ее боевая магия, я так и не видел. Единственное, что я знал, так это то, что она обладает магическим зрением, как и я. Это подтверждалось и Жумельяком, который сказал, что его дозорного сбил кто-то из шаманов этого племени. А учитывая, что кроме вождя и его дочери, других одаренных в племени я не видел, то не удивлюсь, если выяснится, что сбила дозорного, кардинальского сына, именно эта скромная девушка. «Вождь, а вы правда отпустите меня к своим?» Вспомнив Жозе, спросил я избранника угла. «Да», — ответил мой собеседник, чем немного удивил меня. Он, конечно, и раньше говорил, что отпустит меня, но, если честно, я не особо верил его словам. «После охоты?» — уточнил я. «Нет, после Ваанга», — ответил избранник угла. «То есть после пира?» «Верно», — кивнул вождь. «Хм, странно. Почему именно пир имеет такое большое значение? Хотя мне ли жаловаться?» «А вы поможете их найти?» — спросил я. «Я знаю только одно место, где могут быть человеки», — усмехнувшись, ответил мне вождь. «Если они не успели добраться до этого места, тогда все они мертвы», — добавил он, и сердце кольнуло тревога. «Интересно, о каком таком месте идет речь? Причем иные знают о нем. И вы знаете, где оно находится?» — спросил я. «Конечно», — ответил иной. «Но почему тогда? Мы не перебили их всех?» — спросил меня избранник угла. «Верно», — ответил я, зная, как иные относятся к людям. «Там дольмены. Это персты Великой Матери, которые она сама отрезала себе и воткнула в наши земли. Эти места и территории вокруг них священны. Никто из нашего народа не нарушит эти границы и не убьет на этих землях никого», — ответил вождь. «Хм, интересно. Знают ли про это люди с континента?» «А животные?» — спросил я. «Тоже не заходят», — ответил иной. «Персты Великой Матери обладают очень сильной охранной магией, которая отпугивает всех существ наших земель». «Вот даже как. Занятно. То есть вы можете заходить на территорию, которая под защитой перстов Великой Матери?» — уточнил я. «Да, но не можем там никому навредить. Поэтому стараемся избегать этих мест. Никому из нашего народа не запрещено заходить на территорию перстов. Но если случится так, что там окажутся человеки, будет слишком велик соблазн убить их и разорвать на части. Но тогда Великая Матерь сильно покарает не только совершившего это, но и всю его семью и племя. Такое уже бывало. Последствия ужасны», — ответил мой собеседник. «Вот что я называю полезной информацией. Интересно, Жумельяк знает о таких местах? И если да, то как они называются у жителей континента?» «Понятно», — ответила собеседнику. «Не знал, что по другую сторону разлома могут существовать подобные места». «Ты не знал о них?» — удивленно спросил вождь и даже повернул голову ко мне. «Нет, я же не соврал вам, когда сказал, что я в этих землях первый раз», — честно ответил я. «Для того, кто здесь впервые, ты ведешь себя на удивление уверенно», — усмехнулся иной и вновь посмотрел вперед. «Возможно», — я пожал плечами. «Просто он, как, впрочем, и остальные в этом мире, даже не догадывается, в каких местах мне доводилось бывать, когда я был Василиском и работал на гильдию. Хотя да, отрицать не буду. Проклятые земли — одно из самых специфичных мест, в которых мне приходилось бывать в своей жизни. И все из-за магии, которая была здесь повсюду. В моем родном мире подобное было бы просто невозможным». Пока я размышлял обо всем этом, я и сам не заметил, как скакун избранника угла начал замедлять ход. Затем он и вовсе остановился, когда вождь выкрикнул что-то бессвязное. «Что-то случилось?» — спросил я у иного. «Тссс!» Он приложил указательный палец к губам, тем самым давая мне понять, чтобы я замолчал. «Неужели кого-то почуял?» Я использовал магическое зрение и покрутил головой по сторонам. «Ничего. Может, дальше?» — подумал я. И начал концентрировать магическую энергию в глазах. Помогло. На самом краю магического взора я увидел магическое ядро, расходящуюся от него во все стороны паутину энергетических каналов. «Вождь, могу я спросить?» — задал я вопрос избраннику угла, говоря практически шепотом. «Да», — кивнул иной, продолжая смотреть в сторону, где я увидел существо. «Это Триптор. Он обитает в озере, вернее, под водой, или и вовсе под землей?» — поинтересовался я, ибо мое магическое зрение показывало крупное и вытянутое тело существа, которое было даже ниже уровня болота, по которому мы передвигались верхом на самке скальной ящерицы. «Да, но как ты узнал?» — удивленно спросил вождь, повернувшись ко мне. «Я вижу эту тварь», — честно ответил я собеседнику. «Где?» Его голос прозвучал громче, чем стоило бы. «Где?» — уже шепотом повторил он свой вопрос. Я ему указал точное направление. «Там?» — ответил я. «Примерно полмили. Прячется довольно глубоко. Думаю, метра 3 или 4». Приглядевшись получше, добавил я. «Но как? Как ты его обнаружил?» — ошарашенно спросил он. «Хм, а вот это странно», — подумал я, не понимая, почему мой собеседник удивился, если он и его дочь могут использовать аналог моего магического взора. Не знаю, как сами иные называли его, но раз принявшая разложение поняла, что я закрылся, то получалось, что она смогла увидеть мой магический доспех. Или, может, я надумал это все, и магия иных работает совсем иначе? «Я просто вижу ее», — честно ответил я. «Видишь? Глазами? Так далеко?» — спросил вождь, явно не полностью веря моим словам. «Да, вижу», — честно ответил я. «И да, этот риптор начал двигаться в нашу сторону», — добавил я, ибо существо, которое я видел с помощью магического взора, пришло в движение. Вождь заковыристо выругался, а затем выкрикнул какое-то слово, и его ящерица пришла в движение, начав разворачиваться. Вскоре мы уже вовсю мчались по болотам в обратную сторону и остановились только минут через 5. А затем я ощутил, как магический фон вокруг избранника угла изменился, что говорило о том, что он использовал какую-то магию. Иной вытянул руку вперед, и прямо из его тела, а вернее, из одного из многочисленных отверстий на нем, выползло небольшое насекомое, которое быстро перебралось сначала на предплечье, затем и на ладонь. Больше всего оно напоминало обычного жука, рогача из моего мира. Вождь провел над ним своей ладонью, и насекомое 3 раза увеличилось в размерах. Ого! Магия друидов, как всегда, поражала. Поднеся ладонь к жуку, он что-то прошептал ему, а затем просто взмахнул рукой, и насекомое, расправив крылья, взлетело в воздух и улетело. «Скоро здесь будут люди из моего племени», — пояснил свои действия избранник угла. «Нам остается только ждать».